О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM. Добрый день. В эфире программа «Говорим сегодня». В студии Евгений Мартынов. И Юлия Содикова. Напомню, что нас сейчас можно слышать на волне 95,6 FM в Ставрополе. Также смотреть на телеканале «Кавказ-24», это 22-я кнопка во всех кабельных сетях, либо на мультимедийной платформе «Смотрим.ру». Если вы захотите подключиться к нашей беседе, задать свои вопросы, вы нам их можете написать на наш номер WhatsApp 8-962-440-02-43, либо звоните по нашему номеру прямого эфира и уже в прямом эфире задавайте свои вопросы. Номер 297575, код города Ставрополя 8652. У нас в гостях... Теперь я должен сказать. Сегодня мы в преддверии Нового года будем с вами обсуждать самое интересное. Это икра и, конечно же, кондитерские изделия, подарки нашим любимым детям. И в гостях у нас сегодня Татьяна Костина, главный специалист Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, и Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказского Центра оценки качества зерна. И первый вопрос. Зерно и икра. Да, и зерно, и шоколад. Шоколад, да. Где связь? Да, всем привет, всех с наступающим. Вот у нас один уже, наверное, из завершающих эфиров перед Новым годом, поэтому настроение такое уже связано вот именно что с новогодними подарками, а не с зерном. А почему так получилось? Потому что прошла реорганизация нашего учреждения. Наше учреждение называлось Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. И вот летом у нас произошло слияние с Ставропольским краевым филиалом Центра оценки качества зерна, и поэтому у нас теперь одно большое учреждение, которое называется Северокавказский филиал Центра оценки качества зерна. Но спектр работ, он был широкий, там мы исследовали... ну, буквально все, что возможно, там, начиная от зерна, заканчивая там болезнями животных, пищевой продукцией, водой, радиацией. Он, этот спектр, таким же широким и остался, поэтому вот название никого не должно вводить в заблуждение. Анализы у нас проводятся по всем направлениям. Ну, тогда начнем с зернистости икры. Давайте начнем. Итак, у многих, надеюсь, на новогоднем столе будет хоть немножечко икорки, потому что это уже как традиция, да, понимаем, что продукт очень дорогой, к сожалению, позволить смогут его не все, поэтому буквально немножко остановимся на этом продукте. Итак, красная икра. Как выбрать, как не прогадать, чтобы потраченные деньги просто потом не отправились в мусорное ведро? И не попасть на фальсификат. Да, здравствуйте, с наступающим праздником наших дорогих слушателей. Ну, лучше всего выбирать, на мой взгляд, ту икру, которая произведена в период нереста рыб семейства лососевых и фасована в традиционных местах этого вылова, то есть это Сахалин и Камчатка. Также стоит обращать внимание на приобретение продукции, выработанной, опять-таки, на мой взгляд, по стандарту, потому что стандарт представляет более жесткие требования к рецептуре, а технические условия, ну, представляют большую вариативность для производителей, для состава. На мой взгляд, оптимально покупать икру, изготовленную для семейства лососевых, с мая по октябрь, это период нереста. Если это икра осетровых пород рыб, то это будет июль-август. Если продукт изготовлен по стандарту, кроме икры в нем может быть соль и консерванты. Это сорбиновая кислота Е200 или бензоат натрия Е211 добавка. Сроки годности такой икры, изготовленной по стандарту, будут не более 12 месяцев. А бывает ли просто соленая икра? И сколько она хранится? Вот без консервантов, если. Без ешек. Вы знаете, там совсем идет счет. Ну, я думаю, что если это без консервантов, то там на часы. Ну, я думаю, что то не более трех одна суток. Соль недостаточно. Недостаточно. Да, потому что чем более соленый продукт, конечно, соль консервант сам по себе, ну, она же у вас будет как ропа, вы ее не сможете есть, не получите того удовольствия от вот этого нежного сливочного вкуса, который есть. Если вы сами рыбак и выловили себе где-нибудь форель икоренную, то сделайте. А что касается фальсификата, потому что, насколько мы знаем, перед новогодними праздниками наполняется рынок и такой продукцией, да, и очень жалко бывает потраченных денег, когда, повторюсь, продукт недешевый. Особенно, если это в сетях. Да, определенную сумму торговых за нее выкладываешь, надеясь на качественный продукт, тем более там позволяешь себе такой продукт, ну, буквально раз в год под Новый год, да, а тебе непонятно, что подсовывают. Здесь стоит обратить внимание на то, какой продукт вы покупаете. Если это стеклянная банка или икра в развес красная, то вы можете, да, посмотреть на внешний вид. Икринки должны быть максимально целые, примерно одинакового цвета и размера, не слипшиеся. При этом надо обратить внимание, что вот фальсифицированная икра, она больше напоминает бусинки, она идеальна по форме, и вот просто как шарики, правильной совершенно формы, одинакового размера. А живая икра – это все-таки натуральный продукт, и она может где-то быть оболочка чуть там подмятая или морщинистая какая-то, или немножечко форма деформированная. Затем должна быть, обязательно должен быть пятно-зародыш в натуральной икре. Но, к сожалению, сейчас такие мастера, что они научились подделывать и его. Потом, если есть возможность вот икру вы приобретаете на развес, есть возможность ее понюхать. У нее должен быть очень нежный, ну, я бы сказала, такой морской запах, ненавязчивый запах рыбы. Это как раз будет говорить о том, что продукт, скорее всего, фальсифицированный, искусственный, потому что там добавлены ароматизаторы. Натуральная икра пахнет очень нежно и тонко. Если вы покупаете икру в жестяной банке, побулькайте ею, вот потрясите ее возле уха. Если там много жидкости, то значит там меньше икры, и, скорее всего, продукт выработан либо из мороженого сырья, ну, в ущерб весу, опять-таки, основного продукта. Если продукт выработан по стандарту и в заводских условиях, то на крышке металлической банки цифры будут выдавлены наружу, а не вдавлены внутрь. Это также признак заводской упаковки и как бы, ну, некоторая защита от подделки. Ну и тем более эти цифры не должны быть нарисованы краской просто. Да, ну, ни то в есть коем это, случае. Это нежелательно. Вот такой нюанс важный. Вот, кстати, на развес не опасно покупать, если вот на банку мы еще можем посмотреть, повертеть ее в руках и хотя бы на взгляд определить, на заводе сделано ли где-то вот в соседнем подвале, то когда на развес мы покупаем? Конечно, поскольку вообще рыбная продукция, это к ней предъявляются очень высокие требования в плане микробиологической безопасности, это опасно. Вы, прежде чем приобрести эту икру, должны попросить у производителя, у продавца сертификаты, декларацию соответствия, где произведена, как выловлена эта продукция, чтобы себя максимально обезопасить. Ну, еще вопрос стерильности, потому что все-таки заводская упаковка или, да, вот ложка, которую набирают из развесную икру, да, из емкости, неизвестно, сколько эта ложка уже там находится в этом продукте. Да. И то кто есть, с нее пробовал икру? Да, могут быть какие-то бактерии. Как ее моют, да, вопросов очень много. Да. А запах может выдать уже несвежую икру как-то? Несвежая икра, вы знаете, если вы почувствуете какой-то посторонний запах, то это вы его обязательно почувствуете, потому что это будет, ну, почти нестерпимый запах. Но запах это уже позже, да? Да, то есть все равно нужно смотреть за... Вначале, возможно, знаете, вначале, возможно, потепнение икринок, вот такая подвялость их какая-то, много сока вытекавшего, вот когда слабеет оболочка и начинает вытекать сок, это тоже уже признаки того, что икра, ну, либо была из замороженного сырья, либо она в каких-то неподходящих условиях хранилась. Вот вы еще спрашивали, чем опасно покупать икру на развес. Если это икра браконьерская, то люди используют мало того, что они ее делают в антисанитарных условиях, они используют в качестве консерванта не только соль, но и уротропин, который крайне опасен для человеческого организма, запрещен к употреблению. Это добавка Е-239, которая при попадании в организм образует формальдегиды, которые очень токсичны для человека. Вот это все такие нюансы, которые... ну, надо знать, прежде чем рисковать своим здоровьем. Как-то, вот как нам, как потребителю, это проверить? Вот никак не проверить его. Ну, единственное... Уротропин не проверить, да. Документы, да, должны быть... Никак не... Он не обладает каким-то вкусом... Единственное, что мы каждый раз, вот когда у нас проходят эфиры на тему пищевой продукции, мы всегда предупреждаем, мы даем такую рекомендацию, что покупайте только в магазинах и, ну, у как бы внушающих доверие продавцов, даже пускай на рынке, если это будет. Ну, ни в коем случае мы не советуем покупать вдоль дорог, из багажника машины, потому что я думаю, что каждый из нас был свидетелем, да, когда идешь домой, и где-то возле подъезда стоит машина с открытым багажником, и там, может быть, по дешевке продается. Ни в коем случае, потому что это действительно может быть опасно для здоровья, совсем это не шутки. Потом еще вот такой нюанс. Обратите внимание, что внимательно читайте, вот на самом деле, внимательно читайте то, что написано на банке. Если икра имитированная или структурированная, обязательно маленькими буквами это будет написано. Обязательно будет написано, там, если это вы покупаете в банке черную икру, да, все мы помним банки советских времен, синие, с осетром. Сейчас очень много продают икры щуки, бауфина в таких банках синих, потому что ностальгия, память. Подкрашивают, да? А маленькими... Нет, она икра рыбы бауфина, она черная. Она очень похожа на икру осетра. Щуку подкрашивают, но маленькими буквами будет написано, что это бауфин или щука. То есть вот потом не надо как бы обращать внимание на такие громкие эпитеты, там царская, императорская. Это все маркетинговые ходы, да, которые как бы просто отвлекают ваше внимание от основного продукта. Если написано икра имитированная или структурированная, это ненатуральный продукт. Структурированная икра – это икра, изготовленная из той массы, которая, в общем, некондиционной икры, развалившейся, вот, которая мельче нужного размера, который предъявляет ГОСТ, или лопнувшие икринки. Туда добавляют желирующие вещества, консерванты, смешивают, формируют икринки, и получается, ну, что-то типа, да, такого натурального. То есть это из икры всё-таки делается? Да. А есть что-то делается, по-моему, из желатина или... Конечно, это все остальное икра, которая, да, да. Это структурированная, это восстановленная, получается? Да, это... А имитированная, это созданная? Ну, опять-таки, сколько там добавлено, ну, этого сока икорного и... мелочи икорной, мы же не знаем, там процент не указывается. Вполне возможно, что там очень незначительное будет содержание в структурированной икре самой, вот самой икры. А по цене может быть так же, как и икра продается? К сожалению, да. Вот. Ну да, вот, кстати, все-таки, мне кажется, цена может быть, да, чуть дешевле. Но, с другой стороны, тоже это ведь тоже хитрый маркетинговый ход. Да. Прекрасно, производитель и продавец прекрасно понимают, что дешевое вызывает подозрения. И поэтому даже если этот продукт реально дешевле, чем настоящая икра, все равно цену могут делать примерно такую же, как на настоящую икру, чтобы просто, ну, создавать полное ощущение реальности продукта. Да, ну и кто знает, да, из обычных обывателей, что структурированное – это вот воссозданное, да, грубо говоря. Ну, теперь знают гораздо больше. Ну, теперь знают, да. Надеюсь. Потом вот, когда вы покупаете икру на развес, она должна быть и в стеклянной банке икра. Икринки должны очень хорошо отделяться. Не должна она быстро сползать, не должна комковаться. Я сразу сейчас ее даже представляю, да, как она вот тянется. Да, вот она разделяется, каждая икра, но при этом она, если вы перевернете стеклянную банку, она не будет падать на крышку, а она будет, ну, это упадет несколько икринок. Это хорошая икра. Вы приходите домой, вы купили икру, и вы можете дома устроить лабораторию, проверить подлинность продукта простыми домашними способами. Вам рассказать? Конечно. Конечно. Приготовили ручки, записываем. Можно размять икринку в пальцах. Настоящая икринка будет оставлять жирноватый след, такой, ну, приятный, маслянистый. И приятный запах морской воды, морской соли, вот такой легкий аромат. А поддельная икра будет оставлять тот же жирный, возможно, налет, но будет пахнуть рыбьим жиром. Угу. Если опустить купленную икру в воду, натуральная икра в холодную, натуральная икра опустится на дно. Икра фальсифицированная будет, ну, плавать на поверхности, либо в толще где-то, но на дно она не осядет. Если вы добавите в эту воду чуть-чуть перекиси водорода обычной 3%, натуральная икра начнет пениться. С фальсифицированной икрой ничего не случится у вас. Затем можно положить икру в кипяток. Если икринка фальсифицированная, может либо раствориться совсем, либо стать таким кашеобразной массой. Ну, это говорит о том, что икра приготовлена из желатина, агар-агара, каких-то... Ну, агар-агар – это вот гелеобразующие вещества из водорослей. Но это еще не так страшно. Бывает, что икринки в кипятке сохраняют форму, не лопаются, потому что у них нет оболочки. Потому что это не продукт, а с оболочкой и внутри с зародышевой вот этой массой питательной. А это просто какая-то литая бусинка синтетическая, она опять-таки. Растворяется. Да, она не растворяется, она плавает у вас в кипятке. Ничего. А она не растворяется. Не растворяется. А икра у вас станет как это яйцо рыбье. Ну, белок она у вас сварится. А, сварится в белок. Она станет белого цвета, а раствор помутнеет. То есть жидкость станет мутного цвета. А вот если у вас жидкость окрасилась в красный цвет, там, или ну, розовый, оранжевый, это опять-таки краситель. Какой-то фальсификат с красителем. Понятно. И еще вопрос. А вот вы говорите, когда мы на развес берем, как должна выглядеть тара, из которой можно покупать на развес? Ну, чисто для начала. Ну, это стекло должно быть, пластик? Или чаще это... всего это пластик. Вот чаще всего это пластик, да, стекло дорогое. Вот, кстати, стекло еще один показатель, что продукт, вероятно, натуральный, поскольку стеклянная посуда, она более дорогая для фасовки. Ну и видно то, что внутри. Да, и вы можете рассмотреть. А так, в основном, это пластиковая тара. Ну... Без каких-то там особенностей, никаких, то есть, как да, никаких. Только документы. А маркировка на них может быть какая-то на крышке никакой, должна. То есть тоже нет требований. Документы. Еще раз да. Мы возвращаемся. Если это кто-то продает официальное какое-то лицо, представитель аквакультуры какой-то, то да, у них может быть их этикетка на упаковке, на крышке, там на боку упаковки, той же пластиковой. И, конечно, пакет документов. Я почему сказал? Потому что если на банке ничего нет, то к одному сертификату то вы, условно, можете да. любую вы бочку икры правы. Поставить. Так, да. так я вот думаю, чаще будет... всего и происходит. Да, рядом с сертификатом и будет что показать проверяющим, условно, и покупателю да. в том числе. И в то же время это может быть все что угодно. Тоже тут да, перестраховаться. Да, такой вопрос. Давайте перейдем ко второму такому неотъемлемому атрибуту новогодних праздников. Это сладости. Наверное, еще у многих из детства, что новогодние кульки, там разные конфеты, шоколад, мармелад, зефир. И мандаринки. И мандаринка одна. Да, ну, мандаринка бывала больше. И многие, кстати, родители, многие взрослые, когда хотят подарить именно сладкий подарок, они собирают его сами. Да, вот на что смотреть при покупке сладостей? Давайте с шоколада начнем. Вот шоколад. Да, сейчас сладкоежкам очень непросто живется, потому что и цены очень высокие, и много появилось продукции и импортной, и отечественной, новых производителей, которые мы не знаем, поэтому, конечно, трудно ориентироваться. Вот в советские времена, кто помнит, шоколадные конфеты, это были наши как бы... я не знаю, золотое время нашей кондитерки, потому что я помню, что шоколад стоил дороже мяса. Это были какао-бобы, он был изготовлен из какао-бобов высочайшего класса, высочайшей обжарки. Сейчас, к сожалению, стандарты изменились, как бы кто жарил, как жарил, откуда эти бобы, ну, большой вопрос, и поэтому здесь я бы думаю, что, ну, прежде всего, стоит обращать внимание на те бренды, которые вы уже знаете. Это наши проверенные временем производители кондитерских изделий, такие как ну, «Красный Октябрь», да, вот, «Ротфронт», «Бабаевские». Ну, я вот, это моя точка зрения. А может ли производитель в погоне за снижением себестоимости производства кондитерских изделий идти по пути изменения, допустим, ухода от ГОСТов, да, к каким-нибудь техническим условиям, чтобы ну, более дешевые ингредиенты, которые дешевле, да, использовать при изготовлении? Да, конечно, это происходит сплошь и рядом, вы совершенно правы. Поэтому, ну, я для себя, например, вот для меня основное, я все-таки стараюсь покупать продукцию, которая выработана по стандарту, потому что это более жесткие требования именно к составу. У гастированной продукции это какао-бобы, какао-масло и тертые какао-бобы. Это, эти продукты должны стоять на первом месте. Затем может идти соевый лецитин. Продукция, которая выработана по техническим условиям, ну, это огромная вариативность составов. Это и, там, я не знаю, совершенно растительные жиры, пальмовое масло mm-hmm. пресловутое. Потом есть такое понятие «эквивалент масла какао». Что такое? Это заменитель, это имитация совершенно. Это заменители масла какао, которые ничего общего с шоколадом не имеют. Продукт перестает быть шоколадом, это становится шоколадная плитка. Это масло салового дерева, масло ши и вот, ну, сел там, ну, их mm-hmm. много. Это все, да, это все хитрят и удешевляют, и это существенным образом сказывается на вкусовых качествах. И, ну, отдаленная последовательность, как бы прослеживаемости, возможно, это будет и опасно для здоровья. Вот на этом моменте хотелось бы немножко заострить. А чем эти жиры, ну, если, конечно, у вас владеете этой информацией, могут быть вредны для организма, почему, как бы, вот они надо... Они не расщепляются в полной мере организмом, как те жиры, которые полезны для нас. Они оседают на стенках наших сосудов, зашлаковывают кишечник, печень, и таким образом... Я вот сейчас как раз вспоминаю эту историю, когда в кипяток бросают сливочное масло, mm-hmm. оно растворяется, и бросают какой-то, да, маргарин, который полностью свою структуру не меняет, да, и кипяток и его не расщепляет. Как поплавок. Да, как, да, поплавок. Да. Угу. То же самое происходит и у нас в нашем организме с этими сосудами. Как будто кусок пластика, не шоколада. Да, просто плавает по сосудам, и все эти, да, эти кусочки... Она, даже эти ингредиенты даже звучат так, как будто это состав духов, mm-hmm. а не шоколадки. Да-да-да. И очень мелким шрифтом, и в несколько строк, да, там. Вот про шрифт обязательно надо смотреть на этикетки. В настоящий шоколад, в качественный шоколад, ни в коем случае не должны входить искусственные красители, ароматизаторы и консерванты. Они как бы вне закона в шоколадных конфетах. Вот там бывают какие-то вообще... Позволительны ли какие-то ешки в нормальном шоколаде? Я вам сейчас так на память не воспроизведу. Есть, конечно, витамин, например, аскорбиновая кислота, как антиокислитель, это Е300, и пектин, ну, то есть могут быть, Е440, просто... ага. Да. Это то, что пектин, это вообще как бы санитар, да, нашего, да, да, да, это то, что... желудочной кислоты. Пугаться не нужно. Если это аскорбинка и пектин, то да. А вот остальные надо смотреть, потому что перечень этих всех ешек можно найти в свободном в интернете, и прямо себе можно даже распечатку сделать. То есть в шоколаде, ну, по крайней мере, их присутствие не стоит бояться, потому что они, ну, это вот сокращение того же пектина, да, или витамина С. Да, ну, в шоколаде они как бы не нужны. А они не нужны, да? Не нужны. Но могут находиться. Да, в шоколаде, допустим, ванилин. Его ей я не помню, к сожалению, приношу извинения. Ванильку, да, мы узнаем по запаху. Также в шоколаде у нас соевый лецитин, он как загуститель используется, и для процесса дальнейшей, для улучшения пластичности шоколада в процессе переработки. Но его не должно тоже быть много. На что еще обратить внимание? На форму шоколада. Хорошие шоколадные конфеты, хорошая шоколадная плитка, они в коем случае не должны быть деформированы. Если эта конфета покрыта глазурью, да, шоколадной, то глазурь должна быть блестящая, ни в коем случае не должно быть жирового или иного поседения поверхности, mm-hmm. не должно быть трещин. Поверхность должна, глазурь должна быть равномерным слоем покрывать конфету, не должно быть... наплывов. А вот на дне наплывы очень полезны. Это означает, что лецитина соевого использовали мало. На дне плитки шоколадной, да, могут быть наплывы, на дне конфетки. Это говорит о том, что лецитина мало в конфете, использовалась хорошая шоколадная масса, и продукт очень как бы высокого качества, скорее всего, будет. А вот, кстати, вот такой белый налет. Да, тоже хотел спросить. О чем можно сказать? Да, это так называемое поседение. Оно безопасно совершенно для человека. Это говорит о том, что конфеты, шоколад хранились в как в ненадлежащих условиях. То есть конфеты более всего не любят. Их можно заморозить. Они могут выдержать жару. Они не любят перепада температуры. Вот во время этого перепада происходит вот это поседение конфет. Но свойства они не утрачивают, вкусовые? Нет, никак, никакой опасности для человеческого организма не несет это. Ну, возможно, немножечко за счет вот перепада температуры, нарушения условий хранения, возможно, какие-то будут вкусовые, немножко какая-то крупичатость появится, еще что-то вкусовые какие-то вы сможете выделить. Ну, большинство потребителей... А вот какая температура хранения самая оптимальная для кондитерских? Ну, по крайней мере, до 22 градусов. Да. До 22 От 2 градусов. До 22, по-моему, так. А, в этом промежутке. Что-то, да, в этом промежутке. А вот по ходу тогда сразу спрошу. Молочный шоколад, горький шоколад, чем отличаются по составу, и что из этого натуральное, что из этого... Или оно все натуральное, просто где-то чего-то больше? Давайте исходить из того, что... Какао с какого цвета? Коричневого. Да. Значит, натуральный будет горький шоколад. Вот, ему да. не нужно красителей, он сам по себе коричневого цвета. В нем меньше сахара в горьком шоколаде, потому что его как раз ценят за вот этот горьковато-соленый природный вкус. Молочный шоколад, белый шоколад. Но я их не люблю, я как бы... Но белый, это, по-моему, вообще не шоколад, да? Я вообще человек предвзятый. Там есть какао-масло. А, есть, да? Если есть какао-масло, то это шоколад. Угу. Поэтому... Но больше молока, больше сахара. У молочного шоколада и белого шоколада выше калорийность. Ну, и, на мой взгляд, не там что добавлять? Сухое молоко, сливки, масло? Сухое молоко, масло... да. Молочные продукты. Сухое молоко. Сухое молоко. За счет этого белое, да. Прям в какао-масло кидают. Да. Ага. А могу я личный вопрос задать, если у нас время еще остается? Мне просто очень интересно про халву послушать. Потому что халва, мне кажется, такой недооцененный продукт в новогодних подарках, но он как-то незаконно вообще, нечестно недооценен, вот, потому что очень, ну, оказывается, что много интересного есть, и положить кусочек халвы в пакетик для... Особенно ребенка. В шоколаде халва, если... Особенно качественную халву. В качественном шоколаде. Ну да, халвы на самом деле какой только не бывает, ее характеристика зависит от того, из какого сырья она выработана, это кунжутная, миндальная, подсолнечная, там тахинная, это кунжутная. Потом там бывает еще мучная халва. В общем, выбор очень большой. И на самом деле, Андрей, ты прав, это очень такой, мне кажется, изысканный деликатес. Кунжутная икра, на что обращаем внимание? Она будет светлее, гораздо светлее, светло-серая по сравнению с икрой. Халвой. С халвой, выработанной, например, из подсолнечных семян. Надо обращать внимание на наличие лузги. По стандарту не допускается ее, то есть идет продукция, сырье идет в высокой степени очистки для производства халвы. Не должно быть шелухи, кожуры, каких-то побочных продуктов производства. Обязательно должна быть халва сухая. Не должна она течь ни в коем случае. Вот срез должен быть у нее сухой. Если у нее влажный срез или она плачет, то это нарушение технологии производства. И такая халва будет очень липкая, вязкая. Она не будет приятно хрустеть, а будет просто прилипать комком, сбиваться во рту и не даст вот того изыскованного удовольствия, нежного, тающего во рту вкуса и приятного хруста. Кто-то добавляет масло для этого или... Да, хотел сказать, что в составе? Ну, я могу представить, что семена определенные, сахар, да, что и ее специальным образом карамелизуют. Туда добавляют патоку, по-моему, если я не ошибаюсь. Я, к сожалению, не технолог, но, по-моему, патока добавляется. И потом специальным образом она... как карамелизуется, наверное, вот этот процесс карамелизации. И когда... потом формуют ее, остужают, наверное. И, ну вот вы оговорились по поводу икры, да, что оговорка по Фрейду. Мы же можем икру, как и халву, покупать как на развес, так и в упаковке. Да. Самая уязвимая будет икра, которая продается на развес, которая продается вот монолитом, поскольку она не защищена от воздуха, она начинает окисляться, перепады температуры, солнечный свет. Все это влияет на ее качество, и у такой продукции, которая хранится продается на развес, извините, будет срок хранения очень маленький. А нормальный какой срок хранения у нее? До 6 месяцев в хорошей герметичной упаковке. А в чем, да, в чем лучше хранить? В металлических банках. Вот, металлических банках. Да, либо в вакуумные упаковки. Потом еще бывает, опять-таки, будет, наверное, не 6 месяцев, халва, которая покрыта шоколадной глазурью, и у нее двойная этикетка, оболочка фольга, а сверху бумажная. Вот, по-моему, Красный Октябрь, да, делает такую фольгу, маленькие квадратики, вот у них фольга, а сверху еще бумажная этикетка. И то вот, есть это вот, двойная защита, да. Но опять-таки это не 6. Вот герметичные упаковки, вакуумные упаковки до 6 месяцев всего. А в остальном очень быстро снижаются пищевые, вкусовые качества, и продукт, да, теряет свои. А как понять, что уже халва, ну так уже, в срок годности поджимает, либо срок нормальный, просто пропал продукт? По каким характеристикам? Вы знаете... Вот по халве, наверное, будет очень трудно сказать. Возможно, будет какая-то деформация незначительная поверхности, потому что сам по себе продукт с низкой влажностью. Возможно, будет изменение цвета, какая-то... запах? Неоднородность окраски. Запах может появиться... прогорклость легкая, старое масло, это растительные масла, что тахинная халва, что миндальная, подсолнечная, могут появиться посторонние запахи. Кстати, халва очень быстро, которая не фасованная, она очень быстро вписывает запахи в себя, вот окружающие. Вот, а хранить в холодильнике лучше или достаточно в сухом месте? Я думаю, что достаточно в сухом. Ну, вы знаете, наверное, в холодильнике где-нибудь на верхней полке, где невысокая температура, и закрытым, чтобы, чтобы не влага не поступала, и да, запахи холодильника. А что еще мы можем в подарок положить? Карамельки. Про карамель вы нам расскажете? Карамельки. Если мы успеваем, конечно. Карамельки, детские, детская любовь, да? Особенно карамельки на палочке дети любят. Да, петушки на нашем детстве были, кто их только не делал. Соленая карамель в шоколаде. Это уже больше для таких... Для гурманов, да, это да, карамель со вкусом, как шоколад со вкусом бекона или перца. Ну, карамель. Карамель в фантиках бывает и без фантиков. Фантики должны быть полностью хорошо оборачивать, ну, как бы тело, тушку конфеты. Не должны пачкать руки. Не должны ни в коем случае отпечатываться на самой конфете. Это бывает часто. Отпечатывается краска. Что это означает? Это означает, что оболочка произведена, ну, во-первых, некачественная сама фольга, бумага, красители использованы дешевые, неизвестные по качеству, и вполне возможно, что излишняя влажность была, карамелька впитала эту влажность. Они очень чувствительны к перепаду влажности, потому что они начинают тут же подкисать, подтаивать. По ходу вопроса, а из чего состоит карамелька? Ой, вы мне такие вопросы каверзные задаете. Просто, разные вроде бывает. Я думаю, какая-то же должна быть основа. Сахар. Я даже не знаю, честно говоря, из чего стоит карамель. Потому что мы брали какие-то вот такие домашних делают, их делают из сливочного масла, там сахар как-то все. Нет, это ирис. А, ирис, простите, да, либо такая тянущаяся карамель. Да. Это промежуточная ирис, это между помадками. В детстве вот были такие вот твердые карамельки. Ну да, сосательные, да. Петушки на палочке, вот эти вот. Ну да, это сахар с какими-то, видимо, все-таки основной ингредиент, я думаю, сахар будет. Какие-то могут быть фруктовые там начинки, ореховые начинки, пралине, пюре, там, я не знаю. Ну, вот как, расскажите, обычно вот петушок на палочке, это прям стандартный такой гость новогоднего подарка, да, он и выглядит эффектно, и обычно он в прозрачном пакетике сам по себе этот петушок, чтобы там и форма его, и цвет. Вот разные цвета, да, используются. Это же, получается, красители. Это пищевые красители. Они безопасны. Это подозрительно или это нормально? Вы знаете, Андрей, я вот, честно говоря, ни разу не видела, ну, скажем, давно не видела таких конфет заводского производства. В основном их всегда продавали бабушки. Возле цирка, я помню, всегда стояли петушки вот эти. Да, да, вот. Не, ну бывает. Почему? Я вот если это, я с вами не спорю. Я думаю, что если это производитель заявил краситель в этикетке, указан в маркировке, то это, скорее всего, будет допустимый пищевой краситель, который... Но, опять-таки, слишком яркий цвет, это будет говорить о том, что... Ну, какой-то неестественный, там, неестественный, да? Все равно он должен быть приятный, натуральный, не какой-то вырви глаз, неоновый. Угу. Короче, для детей лучше не гнаться за каким-то... Лучше, для всех, у кого с сахаром проблемы или кто хочет его избежать, да, этот потому что это очень исключительно сладкий. Сахар. Да. Это исключительно сахар. Ну и, в принципе, я как любительница мармелада, у нас буквально 3 минутки остается. Вот и самые такие вот важные аспекты при выборе этого продукта, потому что мармелада тоже много кладут в новогодние подарки детям. Да, мармелад. Абсолютно разный по составу, да. По своей консистенции, по упругости. Да, и бывает. По производству, да. По производству желейный бывает и фруктовый. Желейный шоколад, это который производится из агара, пектина, желатина, и к нему добавляются, ну, какие-то... Красители, добавки, да, вкусовые, сахар, да? Патока, фруктовые ароматизаторы. А самый полезный, на мой взгляд, и любимый мной мармелад, это фруктовый, так. Который изготавливается, да, из яблочного или абрикосового пюре, пектин. Угу. Его уваривают с сахаром, и то есть он обладает своими природными желирующими свойствами. Там нет ничего ненужного. То есть это, на мой взгляд, самый натуральный, вкусный. Ну, ой, это прям уже дифирамбы я пою. Если там еще сахара мало будет, то сахара там будет меньше, чем в желейном будет меньше. На что обратить внимание? Да, как мы его узнаем? Желейный мармелад будет прозрачный. А фруктовый будет матовый и, возможно, зернистой структуры. И тот, и другой мармелад должен иметь правильную, четкую форму. Даже если он какой-то там фигурный, все равно не должна быть, не должен он липнуть, не должен разваливаться. Если не должен, скажите, вот вы его придавили с боков. Он у вас раз и восстановил форму. А вот если он форму не восстановил, а бока у него уже втянуты, это означает, что он уже давно хранится и потерял свою влагу, и немножечко усох. Упругий должен быть. Да, а вот эти вот мармеладки, которые, знаете, такие тянутся, такие мягенькие. Это желейный вот шоколад, это желейный, да. Тоже, да. Ага. Они вот, они как раз должны иметь вот прозрачную... Червячки вот эти вот для да, детей. Да, у них должен быть прозрачный срез, они должны быть не липкие, опять-таки, правильной формы, то, что мы говорили, вот та форма, которая задана производителем, они ее должны держать, не плыть, ничего с ним не должно происходить. А что-то неполезное может быть в составе, чтобы мы обратили внимание, прочитав упаковку? Знаете, здесь стоит обратить внимание... Или наоборот, полезное, где этого нет. Стоит обратить внимание на срок годности. Чем он меньше, это характеристика, вот на мой взгляд, это золотое правило для всех сластей. Вот... Чем меньше состав, тем лучше. Угу. Чем меньше срок годности, тем лучше. Чем меньше сахара, тем лучше. Вот три таких. Все на самом деле очень просто, да. Друзья. Записали как все гениально, да. Да. Записали мы главные советы, главные правила. К сожалению, время нашего эфира да, уже и пойдем делать лабораторию домашнюю. К концу пойдем и лабораторию делать, и покупать сладкие подарки. Ну, либо к нам приходите. Мы все проанализируем так. И уже не на глаз, а точно скажем, качественно или тогда нет. Тогда в следующий раз мы целую линейку товаров разложим и будем исходить из того, что выявила лаборатория. Большое спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. У нас в гостях были Татьяна Костина, главный специалист Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, и Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказского Центра оценки качества зерна. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, с наступающим. И вас с наступающим. Будьте здоровы, покупайте качественные продукты. Всех благ. Ну, а я передаю слово Аждауту Ибрагимову. 18:15, программа «Откровенный разговор». Не переключайтесь. Ну, а мы вам желаем хороших выходных и услышимся и увидимся уже в понедельник. Оставайтесь на наших волнах и до скорого. Пока-пока. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11:10 и 18:10.